Глава третья. Москва. Стоило Ларе проснуться, открыть глаза и вспомнить все события вчерашнего дня, как она ужаснулась. Это ж надо было дойти до такого, чтобы просить человека ухаживать за ней. Нет, так делать точно не надо. Слава богу, она отказалась. Надо сегодня же позвонить маме, сказать всю правду, сознаться, что ее дочь неудачница и все такое. Или нет, она может и не решиться. Лучше приехать и все рассказать, и про работу, и про жизнь, и про отсутствие парня, да. Позволить себе размышлять, валяясь в постели, Лариса не могла. На работу она, как обычно, катастрофически опаздывала. Наскоро одевшись, девушка выбежала из дома, когда до начала рабочего дня оставалось совсем чуть-чуть, всего полчаса. Разумеется, за такое время доехать она не успеет, но переживать об этом уже поздно. Хоть бы Алинка укатила куда-нибудь на съемку. Хотя дождешься от нее. Лара забежала в студию и сразу же встретила Аньку. Сегодня на подруге был полупрозрачный черный топ и кружевные шаровары, которые болтались словно флаги на ее тоненьких ногах. Анька шла по коридору, а Лара схватила ее за руку и потащила к окну. «Слушай», еще не отдышавшись от бега, прошептала Лариса. «Я по поводу того, что мы вчера с тобой решили. Мы же все решили, правда?» «Ты про Пашку, что ли?» — засмеялась Анька. — Не волнуйся, я все поняла. Ларе показалось, что усмешка у Аньки какая-то ехидная. Точно ли она все поняла? Девушка хотела уточнить, но не успела, потому что за спиной раздался знакомый голос. — А, пришла, наконец! Лариса вздрогнула, словно в ее беззащитную спину только что вонзили острый кинжал, и оглянулась. В проходе стояла кобра. Как всегда, удивительно стильная и до умопомрачения злая. «Я тебя уже заждалась. Вот скажи мне, кто из нас хочет повышения? Я или ты? Тогда почему ты себя так ведешь? Опаздываешь, плюешь на все мои просьбы. Как овечка молчишь тихоня, лепишь косяки за косяками и вздыхаешь о том, как же тебе не везет. Я права? Или думаешь, я ничего не замечаю?» Алина отчитывала ее прямо перед всеми собравшимися в журналистской. Лара опустила глаза и покраснела. Она почувствовала, как Анька бойко долбанула ее по ноге. Видимо, ожидает, что подруга начнет защищаться. Но Лариса окончательно лишилась дара речи, когда подняла голову и вдруг увидела Кирилла. «Так что ты скажешь? Где ты была? Почему опоздала?» Изливая яд со своего языка, спросила кобра. «Проспала», — промямлила Лара и снова опустила голову. «Нет, не быть ей хорошим корреспондентом. Она даже защититься не может». Не говоря уже о том, чтобы приводить какие-то доводы. «Проспала», — передразнила ее Алинка. «На, бери кассету и дуй на съемку. Через полчаса уже начнется. Оператор тебя уже давно ждет. Погоди, сейчас его на мобильнике наберу». «Позор тебе, сволочь, гадина, жадина», — послышалась из Ларисиной сумки знакомая песня. «Ну и рингтон», — усмехнулась Алина. «Да возьми же трубку, тебе кто-то звонит. Интересно, кого ты так любишь?» Лара, с видом приговоренного к повешению, медленно раскрыла сумку. Тем временем начальница нервничала. «Что это он трубку не берет?» – пробормотала она, крутя в руках телефончик, и вдруг бросила случайный взгляд на экран и застыла, точно ее обратила в камень медуза Горгона. Лариса втянула голову в плечи, ожидая, когда небеса обрушат на нее неминуемую кару. Кажется, повешение было бы еще милосердной казнью. «Так это я твой номер по ошибке набрала», — зловещим тоном сказала Алина. «И что это?» «Это...» — Лара судорожно искала ответ. «Это Вася Обломов, очень модная песня», — пробормотала она совсем тихо. Кто-то захихикал. Поток не слишком добрых пожеланий, изливающийся из Ларисиного мобильника, уже почти иссяк, когда Алина, наконец, нажала на отбой, сбрасывая звонок. «Ну?» — проговорила она примерно так, как волк, угрожавший зайцу в известном мультфильме. «Ну, мы с тобой еще разберемся. Потом». Кобра повернулась на каблучках и подцокала куда-то по коридору. Аня бросила на подругу полное сочувствие взгляд, но ничего не сказала. Говорить, собственно, было нечего. Ситуация вырисовывалась вполне понятная.